Тибр, Рим. Прославленный именами Ромула и Рема, он оказался просто какой-то гнилой узкой щелью. Такое впечатление, что он остался в состоянии постоянного отлива. Склизкая и вонючая щель была окружена парапетами. На парапетах перед уроками сидел и раскладывал в свои папки весь личный состав английской школы для эмигрантов. В школу эту мы ходили с девочкой и лисичкой чуть ли не ежедневно, однако так и не выучили язык за ноябрь, декабрь, январь и февраль. Заглядывая в вонючие глубины, я сокрушенно качал головой. Почему так далеко опустилась вода? Почему ее так мало? Зачем вечный город построили далеко от моря на тухлой реке? Я так никогда этого и не понял. Фоменко и Носовский говорят, что это обман, что никакой столицы Римской империи там не было. Тщеславная наебка. Тогда, 27 лет назад, я этого не знал. Мы шли к школе с девочкой-лисичкой, и ее якобы тонкие ножки пользовались большим успехом у римских пацанов. Они всегда свистели и вихлялись нам вслед. Замечу, обобщая, что мои женщины вызывали истерику всегда, везде и у всех. Таких я выбирал себе женщин, и такие женщины выбирали меня. Рим – это разнообразные старые камни, здания развалины и фрагменты развалины, колонны, стены, мраморные мозаичные полы. Рим продает возможность поглядеть на свои якобы старые камни. Сейчас они стали усиленно падать, чуть ли не вчера грохнулась стена Адриана. В ту зиму мы ходили меж камней с табличками-указателями, кое-где меж них протекал или пролегал Тибр. В некоторых местах он выглядел спокойнее и респектабельнее, чем у нашей школы английского языка. Так, в окрестностях Сент-Анджело Тибр выглядел более достойно. Цвет же у городских рек обычно невыразительный и изменчивый под влиянием света и облаков. В Кастелло Сент-Анджело, этакой круглой, пузатой, краснокирпичной крепости, сидел в свое время великий скульптор и авантюрист Бенвенуто Челлини и глядел из окна на Тибр. Кажется, он оттуда бежал. Где-то на окраине, но тоже у Тибра, располагался вещевой итальянский рынок. Там однажды два идиота, Елена и я, купили себе кожаное пальто. Она тонкая, пастельно-шоколадного цвета, я черная. Дело в том, что мы продали две золотые царские монеты, и евреи, наши товарищи по несчастью эмиграции, убедили нас купить пальто. Кожа в Италии очень дешевая. В Италии нужно покупать кожу. Вот мы и купили кожу у Тибра. Еще через год я не мог надевать свою кожу, пальто почему-то уменьшилось, как шагреневая кожа в одноименном произведении Бальзака, если таковое существует. Итальянцы производили уменьшающееся пальто. Очевидно, качество этой сраной кожи было не к черту, хотя модели пошив были неплохими.